и второй негр не выскакивает лишь потому, что затаился, ждет, когда он, Грег, войдет, как сам он в столовой ждал появления вызванного звонком стражника. «Так нет же!» — зло прошептал, распаляя, накручивая себя. «Задешево меня не возьмете, сволочи!» Сунул окровавленный револьвер в карман куртки, вытащил из-под нее автомат, щелкнул затвором, направил ствол на дверь. Другой рукой потянул на себя дверную ручку и сразу же отпрянул. Но то, что открылось его взору, чуть приглушило бешеные сердечные толчки. Он увидел небольшой тамбур, упиравшийся в еще одну дверь, обтянутую желтой кожей. Как ни был Грег заведен и взвинчен, все-таки сообразил, что этот тамбур гасит звуки снаружи, оставляет надежду, что внутри их разборку не слыхали. Припал ухом к шероховатой обивке, выждал еще немного, тихонько приоткрыл дверь, заглянул в щель. Это была не спальня. Во всяком случае, не спальня дяди Дэна, хотя один человек здесь спал. Грег его хорошо рассмотрел. Комната освещалась голубоватым бра, и лежал тот как раз напротив щели, в противоположном конце комнаты. Рослый негр, очень похожий на того, которого Грег оставил в кресле, спал на полу. Точнее, не на полу, лежанкой ему служил надувной матрас. И был он не в черном костюме и галстуке, а в пестрой спортивной форме и кроссовкой. Из подмышки у него торчал такой же короткоствольный автомат. Лежал он на спине, перегораживая поперек занавешенную лиловой портьерой дверь. Грег видел в профиль его лицо с высоким лбом, толстыми губами и массивным подбородком. Мерно вздымалась и опускалась широченная грудь. Грег никогда не переступал порог Дэновской обители, но знал, что там, за портьерой, спит его обезноженный дядя. И снова никчемная посторонняя мысль прилетела откуда-то. Спит он в своей инвалидской коляске или слуги укладывают его на ночь в постель? Будто именно это имело сейчас какое-либо значение. Зато не вызывало сомнений другое. Чтобы повстречаться со спящим лежа или сидя дядей Дэном, потребуется переступить, если не через труп, то, по крайней мере, через недвижимое тело второго негра. И сотворить это можно единственным способом — застрелить его, пока не проснулся. Сон у молодца. Были теперь все основания полагать на Грегово счастье крепкий. Но вряд ли удастся подкрасться, не разбудив его, чтобы оглушить автоматным прикладом. Стрелять же слишком рискованно. Никакой тамбур не спасет. Выстрелы наверняка услышат. Прежде всего тот же дядя Дэн. Что под подушкой у него припрятано оружие, догадалась бы даже витающая в облаках Лу. И Грег принял половинчатое решение — двигаться к спящему негру, держа на мушке его висок. Проснется — выстрелить, сумеет приблизиться — оглушить. Половинчатым было решение, и план удался наполовину. Негр открыл глаза, когда Грег находился от него в трех шагах. так же изумленно, как первый, вытаращился на Дэнова племянника –